Глава 11. «Беатрис, о чем ты задумалась? Тебе что, не нравятся цветы, которые мы выбрали?» Голос тетушки Рефухио Моралес прервал ее размышления. «Что? Ах, да. Нет, очень нравится. Гвоздики всегда прекрасны», — ответила она, хотя и сомневалась, что они вообще, в конце концов, что-нибудь выберут. «Времени достаточно. Сейчас только октябрь. Думаю, можно дождаться февраля и тогда уже приказать, чтобы их доставили в назначенный час». Продолжила Мерседес Гарса. От постоянного кашля голос ее звучал слабо, прерывисто и сипло. «А если они не приедут?» Рефухио Моралес была женщиной прямолинейной и любила ясность. «Не приедут, так не приедут», — сказала Луча Дория. «Какого цвета выберем?» «Можно красные?» — предложила Мерседес Гарса и снова закашлялась. «Нет, только не красные. Любой другой цвет, но не этот», — упрямо возразила Беатрис. Она бы предпочла, чтобы цветы не напоминали о крови. Заметив, что кашель Мерседес не прекращается, спросила. «Ты в порядке? Выглядишь неважно». «В порядке? Ну уж нет. Утром проснулась, будто вся избитая. Кажется, я простудилась или просто устала ездить туда-сюда, беременная. А может, что-нибудь посерьезнее. Думаю, лучше мне вернуться домой и лечь в кровать». Собравшиеся пришли к выводу, что это хорошая мысль, и поспешили выйти вслед за Мерседес. Оказавшись на улице, Беатрис с удивлением обнаружила поджидающего ее на лавочке в Симонопию. Все уже привыкли, что мальчик уходит из дома, никого не предупредив, не уточнив, куда направляется и когда вернется. И все же странно было видеть его в городе. Тем более здесь, посреди площади. Беатрис знала, что Симонопио не любит незнакомых людей, особенно когда их много, ему это не по душе. Он боялся, что они за спиной обсуждают его физический недостаток, а может, даже смеются над ним. И как он узнал, где она? Симонопио встал со скамейки, подошел к Беатрис и схватил ее за руку, словно указывая, чтобы она шла за ним. «Ты горячий», — сказала Беатрис, потрогав ему лоб. «У тебя жар». На ее спутниц мальчик даже не взглянул. Все его внимание занимала только Беатрис. «Ты плохо себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила она. «Ах, Беатрис, ты настоящая христианка. Сколько в тебе терпения и сострадания!» — сказала Мерседес, давясь приступами кашля, но Беатрис не обратила на нее внимания, так же, как и на других дам, которые толпились вокруг Симонопио, причитая: «Бедный ребенок, какой ужасный род, зато какие чудесные глаза!» Когда одна из них вознамерилась его погладить, как домашнюю зверушку, Симонопио ей не позволил. Он еще более настойчиво дернул Беатрис за руку и отвел на несколько шагов в сторону, подальше от причитающих дам. «Этот ребенок никогда не болеет», — заметила она, когда Симонопио потянул ее вслед за собой. «Ладно, сейчас вернусь». Они уже удалялись, когда Беатрис обернулась и пожелала школьной подруге Мерседес Гарса скорейшего выздоровления. Но та не расслышала, потому что как раз в этот миг свернула за угол.